субъекта. Речь снова пойдет о Парацельсе, поскольку его мировоззрение, его философия представляет для нас очень важный элемент для того, чтобы понять главные элементы мировоззрения, находящегося между традиционным и современным. И в Парацельсе, и в Якобе Бёме особенно осуществляется переход от полноценной онтологии, антропологии, космологии, гносеологии и представления о природе к современной и ущербной. И мы продолжаем разбираться с тем, как устроена сакральная онтология, как устроена сакральная космология, как устроена сакральная антропология. Мы подходим, сегодня будем говорить о проблеме дьявола, так же, как мы говорили о люциферическом начале у Бёме, и подошли вплотную к очень важной тайне беззакония современного научного мировоззрения. Сейчас давайте еще не будем покидать территорию Парацельса, чтобы лучше, глубже и с разных сторон понять всю эту проблематику, всю эту сочную, живую, глубокую, онтологическую и одновременно строго затрагивающую нас всех, все человечество, тему радикального субъекта и тему краха на современного мира как кризиса, как катастрофы, как упадка. Итак, структура Парацельса, структура мира Парацельса, на которую мы обратили внимание, она описана в его философии очень рвано, очень фрагментарно, и одновременно за этими отдельными его текстами просматривается довольно полная картина. Притом мы говорили о том, что, в принципе, переход от божественной предотварной инстанции в тварь означает для Парацельса и вообще для традиционного мировоззрения переход от логики к риторике. Это очень важный момент. Очень важный момент, поскольку риторика предполагает уже заведомо некоторую неточность. Некоторая возможность назвать одно и то же разными именами, некоторая возможность назвать разные вещи одним именем. То есть вот все риторические фигуры, как мы видели, представляют собой в определенном смысле отклонение от логических законов. Да, логика в риторике есть, а человеческая речь и речь как таковая, она имеет под собой логическое, такое рассудочную подоплеку, она разделяет, соединяется, относит, выстраивает в определенные семантические, лексические, морфологические ряды, она обладает своим синтаксисом, именно связанным со строгим значением, когда одно не является другим, одно от другого отличается, но самое принципиальное различие с логикой по отношению к риторике, что это делается не строго, то есть одно отличается от другого, но не строго. Одно исключает друг друга, но не строго. Поэтому и возникают синонимы, омонимы, то есть слова, звучащие одинаково, а подразумевающие разные вещи, или слова, звучащие по-разному, но предполагающие одну и ту же вещь. То есть риторика представляет собой сферу неточного. И поэтому язык Парацельса, который воплощение неточности, как и, в принципе, язык алхимии, язык герметической традиции, он построен на очень глубоком и пронзительном понимании риторической природы всего сотворенного мира. Творение риторично, творение нелогично. Логичен Бог. В Боге есть законы строгого тождества, строгого различия. В Боге, да, но не в творении. А в творении все, что говорится, обратимо. В творении все, что говорится, не является последней истиной. Это всего лишь сфера доксы, сфера указания на истину. Истина где-то там, истина за пределом фиат. Истина там, где пребывает сам Бог. Там истина, алетея по-гречески. А все остальное, что не является алетея, лишь докса, лишь слава, или мнение, или некое подобие этой истины. И в этом отношении сам факт того, что мы признаем доксальную, то есть славно-мнительную, славно-мнимую природу действительности, сотворенной действительности, это означает, что мы можем сделать эту дистинкцию, провести это сепарацию, на котором основана онтология Парацельса и на котором основана метафизика Иоанна Скотта Ориогена, когда мы видели. Вот эта миризмология сама по себе, она должна мыслиться очень тщательно, очень методично и начинать эту миризмологию, начинать дивизионы природы, дивизии, и начинать сепарацию надо именно с самого предельного верха. И этот предельный верх – это переход логики в риторику, это переход истины, алетая, в доксу. И если, следовательно, если мы имеем дело с природой сотворенной, с природой явленной, с природой феноменологически данной нам, то в любом случае мы имеем дело с доксой, то есть с риторическими фигурами, где все является отчасти правильным, отчасти соответствующей истине, а отчасти нет. Причем если мы отбросим вот эту часть, где что-то не соответствует истине, истине как божественному, неизменному, вечному началу, вот тут-то мы как раз и утратим саму стихию мира. То есть если мы отбросим некоторую тень природы, которая сосуществует как необходимый элемент творения, если мы отбросим неточность, если мы отбросим погрешность, если мы отбросим из сотворенного мира, из ens creatum что-то, что не является, что не совпадает с истиной, то есть некоторый элемент псевдос, некоторый элемент ложного, некоторый элемент не соответствующего высшей истине, то мы отбросим все творение. В этом отношении в творении есть элемент языковой онтологии. В творении все является чем-то, одновременно являясь ничем, чем оно себя являет. И если бы все являло себя именно тем, чем оно и есть, вот тогда бы не было бы Творца и не было бы... Это атеистическое представление. Представление о логической природе сотворенности, где логика и есть последний закон тварного, это представление атеистическое, материалистическое, позитивистское и богоборческое. В природе для того, чтобы быть, все должно быть немножко не тем, все должно быть чуть-чуть лукавым, оно не должно быть полностью лукавым, потому что мы получим чистую ложь. Творение не ложь, но творение не истина. Творение имеет определенную промежуточную структуру, качество творения в этой промежуточной онтологии. Это истина, содержащая в себе элемент лжи, и ложь, содержащая в себе элемент истины. И вместе они переплетены и сплавлены. Вот отсюда неточность как необходимое свойство всякой правильной науки о мире. То есть то, что Парацельс называет астрономией и философией. Ну, то, что можно назвать представлением о природе. Природу мы не можем, природа не точна сама по себе. Природа не допускает точности. А природа любит прятаться, как говорил Гераклит. Природа, можно сказать, любит врать. Природа любит представлять себя не так, как оно является. Но это не совсем такая уже темная ложь, а это еще и игра. Интересно, что в одном из пассажей Библии Ветхого Завета говорится о том, что Бог играет с Софией. Но игра всегда предполагает некоторый элемент дистанции от истины. Игра предполагает некоторое скрытие, потом открытие, как игра в прятки или игра в жмурки. Кстати, это игра в покойников. Жмурки – это древний обряд погружения в мир мертвых и возвращения оттуда заложенного неумершего покойника. Поэтому игры имеют глубокое значение, и театр имеет священное онтологическое происхождение. Поэтому... Так вот, Бог играет с Софией, с премудростью Божией. Это означает, что сама эта игра – это сущность Софии. То есть, если Бог играет с чем-то, он не может играть с чем-то серьезным, то с самим собой, он играет с чем-то, что является отчасти им, отчасти и не им. И в другом месте интересно, что в Библии, в другом месте, в псалмах Давыдовых, есть пассаж о том, что как Бог создал змея. У нас это переведено на церковно-славянский «змей Господь, иже созда Господь ругатися ему». То есть мы понимаем это как Бог, которого Бог создал змея для того, чтобы его поносить, для того, чтобы на него ругаться. Но изначально, я думаю, что переводчики на славянский язык были немного смущены изначальным значением, во всяком случае, в иврите и сохранившемся отчасти в Септуагинте, где речь идет об игре. Левиафан, змей, иже Господь создал, которого Господь, играйтесь ему, не ругайтесь, а играйтесь. То есть играть с ним, как и змеи, и София, это то, с чем Бог играет. И это сущность творения. Это сущность творения, которое не может быть строго серьезно, потому что серьезным, по-настоящему серьезным, может быть только Бог. А в творении есть элемент чего-то ускользающего, чего-то протеического, чего-то, чего-то принадлежащего к сфере метаморфоз. Отсюда я хочу сказать, это апологетика языка Парацельса. Когда мы говорим о природе, мы должны, и когда мы говорим о природе в соответствии с истиной, мы не можем применять к природе критерии этой абсолютной и четкой истины, потому что природа – это игра, и изучать ее можно с помощью игры. Природа – это риторика, все сотворенное – это риторика, и изучать риторическую риторику, поле риторики можно только риторическими методами, а это значит, что мы должны отказаться от логических соответствий и перейти к риторическим. А риторические соответствия, в свою очередь, это топосы риторики, это всегда утверждение с определенной рода неточности, отклонение от логических структур. В этом и заключается смысл энтимемы, то есть риторической фигуры, отличающейся от логического силлогизма. Антимема – это то, что находится внутри природы, то, что находится внутри тюмоса, внутри дыхания так бы, сотворенного мира. Это и есть риторическая фигура. Вот у Парацельса язык совершенно идеально, прекрасно, оптимально подходящий к описанию природы. Это язык поэзии, это язык науки, это язык мифа, это язык теологии, это язык чудес. В каком-то смысле чудо – это и есть пересечение сверхприродного с природным, но именно наличие чуда и меняет структуру природного. То есть чудо подсказывает нам, послушайте, вы ошибаетесь, когда вы считаете, что законы природы, во-первых, вам известны, во-вторых, что они неизменны. Они, во-первых, вам на самом деле неизвестны, а во-вторых, они изменны. И не просто для Бога они не являются закономерностью. Для Бога эти законы – это проекция его мышления. Но это лишь проекция, но не само мышление. Мышление – это как луч солнца преломляется в воде. Да, это тот же самый луч, но он уже не тот же. То есть это не солнце, это его отблески. И эти отблески, расходящиеся по совершенно иной небожественной среде, порождают сложные синтемы, сложные тема, то есть сложные сочетания, такие синтетические структуры, в которых содержится и солнце, и не солнце, а не только солнце, как в самом солнце или в самом божестве. Отсюда мы должны радоваться языку Парацельса. То есть, когда мы чего-то не понимали, когда мы сталкиваемся с каким-то совершенно ошеломляющим нас противоречием в его изложении, это должно быть источником радости. Вот так мы должны восторгаться под истинной поэзией и истинной наукой. Потому что если наука утрачивает свое поэтическое измерение, если наука перестает быть риторической в своей структуре, то она утрачивает жизнь. И более того, она становится антинаукой, поскольку она претендует на узурпацию свойства, которое следует в соответствии с истиной уделять только Богу, она присваивает это свойство, та вот серьезная наука, не веселая наука, не риторическая наука, она требует, приписывает эти свойства тому, что этими свойствами не обладает, то есть имманентной реальности. Отсюда метафизика материализма и отсюда вырождение научного мировоззрения современного мира. Это уже, наверное, нам более-менее должно быть понятно, но когда мы говорим, а как должно быть, а когда мы говорим, а как же вот если не так, то тут можно сказать, вот вам Парацельс, вот вам критерии научности, вот как он строит свои научные мировоззрения, обрывочные, иногда вот в состоянии опьянения. Это удивительно, как Апарин рассказывал, что Парацельс надиктовывал ему книгу о долгой жизни, будучи в состоянии такого тяжелого опьянения, и на немецком уже упоминали этот момент. И интересно, что для самого Парацельса, казалось бы, ну, вроде бы это такая бытовая деталь, которую можно было бы и не заметить, в силу уважения и величия фигуры Парацельса, но нет. У самого Парацельса мы встречаемся с таким явлением, как эбриакум. Эбриакум – это такое измерение мира, которое представляет собой пьяное бытие. То есть это некоторая антология пьянства, алкоантология определенная. Алкоантология – эбриакум, то есть целый мир, в котором происходят события немножко другие, под определенно другим углом расположенные, к другим состояниям. И здесь очень интересно, что Парацельс, погружаясь в исследование эбриакум, вот этой алкоантологии, он говорит, что структура алкобытия или алкомышления представляет собой контакт, прямое взаимодействие с чуждым разумом. Вот этот чуждый разум – очень странная вещь, что на самом деле, да, он относит это к сфере воздуха, к воздушной стихии. Вот этот чуждый разум становится вопрос, а чей это разум, который влияет на пьяного человека и диктует ему мысли, желания, определенные порывы, какие-то новые представления, замыслы. Ну, часто, наверное, человек... Почти все, я думаю, имели опыт опьянения, и каждый может проанализировать это, потому что вот что-то куда-то нас тянет, что-то мы вдруг зажигаем, с кем-то мы начинаем звонить, говорить что-то, вдруг мы открываем для себя какие-то новые необходимые вещи, планы, которых там до принятия алкоголя не существовало, и наоборот, мы вдруг впадаем в какой-то в очень глубокий аффект, нам кто-то раздражает, мы хотим с кем-то подраться, наоборот, кого-то там получить, с кем-то немедленно вступить в какие-то тесные близкие отношения или наоборот разорвать эти отношения, потому что вот этот мир алкоантологии, он достаточно он будоражит душу. Конечно, в тяжелом состоянии он уже ничего не будоражит, просто такие пеньки шатаются, но это уже такой гюбрис алкогольный. А так вот состояние бриакум, состояние опьянения, это скорее состояние некоторого легкого подъема. Однако это подъем не просто нашей души, это не просто пробуждение наших психических состояний, а это некоторое... по Парацельсу, это мир эбриакум, в который мы входим, или, по крайней мере, заглядываем. В этом мире эбриакум наше сознание, наше чувство подменяется чувствами, сознанием другого ума, то есть другого начала. Тут вопрос такой, а что это за другое существо, которое, собственно, в которого мы отчасти превращаемся, перевоплощаемся в состояние эбриакум, в состояние опьянения. Вот это существо, которое имеет, если внимательно прислушаться к опьянению, мы увидим какие-то воспоминания, которые с нами не происходили, какие-то фрагменты сновидений, какие-то желания, какие-то телефоны, которые мы никогда не звонили, мы не знаем, что это такое. Мы что-то теряем, или нам кажется, что мы что-то теряем, мы что-то забываем. То есть мы в состоянии алкоголя, алкогольного алкоантологии, мы что-то, мы другие. Мы же, кто-то другой в нас подселяется. И вот Парацельс говорит, что не надо искать этого источника, этого другого ума, потому что он составной. Состояние эбриакум, оно складывается так, что в воздухе, говорит Парацельс, в тонких аспектах воздуха, в этих тонких аспектах воздуха, в в духовной стороне, в гайсте воздуха содержится огромное количество разного рода фрагментов психической жизни разных существ, и живых, и мертвых, и проявленных, и непроявленных, и они в состоянии брякум сцепляются в некоторую такую алкогольную личность. Это не мы сами, но мы ее как бы притягиваем, ее конституируем, и она начинаем жить ее жизнью. При этом состоит она из конкретных воспоминаний, переживаний, чувств, желаний, но только эти желания оторваны от субъекта и слепливаются в этот парапроизвольный субъект вот этой алко-личности, альтернативного алко-альтер-эго, которое захватывает нас. Бесполезно искать, где он живет, где он находится, потому что, возможно, это эта личность состоит из не только из близких людей, из соседей, каких-то галлюцинаций соседей или там снов какой-то бабушки, чьей-то живущей там, знаю, через несколько домов, но одновременно может быть и эти фрагменты, а может быть это какие-то элементы давно умерших существ или вообще нечеловеческих существ, может быть это некоторые размышления гнома, который в этот момент находится под нами, или что-то, или проходит сквозь нас, он же проходит сквозь плотные тела, говорят Парацельс. То есть это все очень условно, но вот этот эбриакум, в принципе, эбриакальное описание мира тоже возможно. И оно не факт, что оно будет неправильным. То есть в некоторых случаях мы знаем, как многие творцы, поэты, художники, музыканты проводят свою жизнь в непрерывном пьянстве. Но кому-то это вредит, особенно тупым и бездарным людям. Но тонким людям это может особенно и не вредить. Они просто осваиваются в мире эвриакум, они там ищут вдохновение, они общаются с этими альтернативными умами, с которых они конституируют их жизнь, от этого только становятся более полные, а стихи, музыкальные произведения и картины более насыщенными. Но это зависит не от того, что пьют они или не пьют, потому что человек туповатый или лишенный такого яркого воображения, ему что хоть пей, что не пей, у него все будет достаточно просто или даже привлекать, он будет довольно предсказуемых сущностей. А вот человек творческий, он, конечно, более непредсказуемый, более открытый в этом отношении. Так для чего я все это рассказываю про мир эбриакум? Что правильная наука, в ней должен быть элемент опьянения. То есть, если наука совсем трезвая, в полном смысле слова, то это хорошо для теологии. Вот для теологии это отлично. Вот для теологии, если не считать мистические состояния, мистического опьянения, но вот для такой просто теологии, конечно, эбриакум противопоказан. А вот для природы, для естествознания, вообще, на мой взгляд, ни одного химического или физического элемента в трезвом состоянии производить категорически неверно, потому что в этом есть что-то противоестественное. Мы имеем дело с риторикой, мы имеем дело со смещенными риторическими фигурами. Надо всегда знать, что нечто обладает все, с чем имеем дело, любой феномен, любой опыт – это докса. Это мнение, это может быть ортодоксия, может быть гетеродоксия, но это не может быть истиной, потому что в опыте и в феномене никакой истины быть не может. Истина всегда находится за пределом фиат, по ту сторону акта творения. Там есть истина, да, там Бог, вот он есть Бог, он есть истина, он был, есть всегда, и он всегда истина. А мы уже находимся в неистине, и изучать неистину, и с помощью, считая, что здесь мы найдем в ней, в этой неистине, какую-то самостоятельную, отличную от Бога истину, в этом есть патология, в этом есть некий паралич сознания. И в конечном итоге, конечно, он приводит к механической вселенной, к скепсису, мы сегодня говорим, к кому он приводит. Иными словами, наука должна быть веселой. О чем настаивает Ницше, веселая наука, так называлась алхимия, кстати, наука должна быть веселой, и интересно, что, можно сказать, наука должна быть пьяной, ну, не обязательно пьяной, то есть, и то, ну, хорошо, но вот, знаете, в ученых самое отвратительное, что они трезвые, вот пьяный ученый, это другое дело, с ним и поговорить можно, он живее просто, он в жизненном мире, даже если он говорит о математике или физике, все равно он становится душевным, он становится человечным. То есть вот в каком-то смысле, потому что он частично говорит правильно, частично неправильно, и тогда, когда он делает и так, то есть попадая, не попадая в ноту, тогда начинается музыка. Вообще, кстати, когда люди поют по нотам, играют по нотам, попадают в ноты, от этого остается ощущение какой-то глубокой онтологической тревоги. То есть, когда мы слышим нечто чистое с точки зрения звука, строго размеренное, кажется, что что-то обрезали в этом звуке, в этой мелодии, в этом голосе, куда-то убрали весь объем звучания. То есть, когда люди играют слишком чисто, кажется, что они вообще не играют, а занимаются чем-то другим, каким-то механическим трудом. И более того, даже звук работающего мотора и то обладает какими-то обертонами, какими-то неточностями. А когда кто-то совершенным образом исполняет музыкальное произведение, хочется послать его с этим произведением и с исполнением куда подальше, в нюансах, в отклонениях, в некотором в поиске выражения, не то что в импровизации, а именно в такой неточности, в соскальзывании, в ляпсусе, в таком вот переходе. Ляпсус это как раз и падение одновременно, и соскальзывание, очень хороший латинский термин. Вот в этом ляпсусе, который мы делаем в ошибках, проявляется не то, что считал Фрейд, не бессознательное говорит, а говорит как раз истинное сознание, которое никогда не точно. Неточность. Вот опьянение несет с собой неточность, и какую-то неверность, какую-то заведомую бредовость, некоторое отклонение. Вот в этой неточности самое ценное. И, соответственно, именно такой должна быть наука. Поэтому Юлио Савола обращал внимание, итальянский традиционалист, обращал внимание на то, что он называл «эврес люсид», «эбрецца лючеда» по-итальянски, то есть некоторое прозрачное опьянение, что человек должен находиться в нормальной такой пробудившийся человек, настоящий ученый, мыслитель, математик. Ну, математик может быть теологом, тогда это другое дело. Но вот обычный ученый или обычный просто внимательный философ, он должен находиться в состоянии некоторого прозрачного опьянения. Почему прозрачного? Лючеда. Эбрецца лючеда. Потому что если он будет в непрозрачном состоянии, то он просто упадет от пьянства и будет невменяем, будет просто что-то урчать, бурчать или заснет. А поэтому, и более того, если он будет зависеть от алкоголя, как внешней субстанции, это тоже неправильно. Алкоголь должен вырабатываться в нашем сознании, внутри. Необходимо производить все необходимые вещества, из которых состоит алкоголь, внутри собственного тела, собственной души, собственного сознания. Тогда, на самом деле, эбреца, то есть опьянение, эбриакум, будет по-настоящему лючеда, то есть прозрачным. А если это будет либо грубое, либо телесное опьянение, то оно не имеет никакой ценности. Оно уже не утрачивает свою научную ценность. Только прозрачное опьянение обладает научной ценностью. Итак, подготовившись основательно к тому, что, как будет описывать Парацельс или как он описывает свою вселенную, надо все время это держать в уме. В каком-то смысле это веселая наука несколько пьяного ученого, пьяного мыслителя, пьяного гения. И вот не просто совсем уже в дребезг пьяного, а именно подвыпившего, и от этого создается особое наслаждение от чтения текстов Парацельса. Так вот, как он описывает этот эбриакальный, немножко подвыпивший мир своей онтологии. И дальше вдруг он внезапно вполне говорит такие здравые вещи. Все начинается с того уровня, о чем мы уже говорили, мы просто еще раз с другой стороны, с его терминологией посмотрим на его картину. Все начинается с Илиаста. Это правильно вы остановились. С Илиаста, еще раз подчеркиваю. Все начинается с Илиаста. Что такое Илиаст? Возникает закономерный вопрос. А вот тут уже ответа на него нет. Потому что сам Парацельс не расшифровывает ни что такое Илиастр, ни кто такой Илиастр. Пишет это слово по-разному, строит на его основании прилагательное Илиастрический. Но так и непонятно из его трудов, о чем идет речь. Исследователи сделали предположение, которое, возможно, верное, о том, что речь идет о сочетании двух слов. Гюле, материя греческая, и древесина одновременно, гюле, и астром, то есть звезда. То есть вот получается, что гюле астр – это звездная материя, Или материальная звезда. Но материальная звезда совсем не подходит. Поэтому звездная материя ближе. Но при этом значение, в котором используют термин «илиастр», сам Парацельс, оно тоже не, совершенно не связано со звездами. Вот что, это не связано ни с материей, ни со звездами в обычном понимании. Это то, что предшествует материям и, материи и звездам. Это как раз та материя прима, которую называют мистериум магнум. То есть нечто, что, на, что является унгершафене креатум или гершафене инкреатум, о чем мы говорили. То есть это та, та парадоксальная сфера, где и начинается переход от божественной серьезности к, к тварной игре. Потому что фиат, так, как таковой, вот эта та грань, которая разделяет творца и творение, это как раз переход от серьезности к игре. А значит, игра уже начинается, а серьезность заканчивается. Но она начинается, игра, а серьезность заканчивается, но ни то, ни другое не началось и не закончилось. Вот в чем дело. Вот это важнейшее значение указания на то, что Бог играет с Софией или с Левиафаном. Бог играет со змеем, Бог играет с Софией, потому что с ними нельзя относиться в полной мере серьезно. Но это одновременно и не просто чистая пародия, чистая, чистая темная оскаленная бездна, которая уставилась на божество. В этом есть нечто и обаятельное, нечто и божественное. Поэтому илиастр – это илиастр. Вот то, с чем играет Бог – это илиастр. Это то, из чего создан свет, светил планет и звезд, но в том состоянии, в котором он еще не создан до конца. Вот это тот свет, свет природы, который создается. Не который создан, а который создается. Это свет в процессе его создания. Вот что такое илиастр. И, соответственно, он уже частично материален, потому что речь идет о создании, речь идет о том, что есть, и пусть в таком в интеллектуальном смысле, но есть. А с другой стороны, это еще несет на себя отпечаток, отпечаток божественного замысла. Это еще предъесть. Вот то, что уже есть, но еще предъесть, то есть то, что предшествует этому бытию, это не сама природа, а ее свет, и даже не свет природы, а это свечение света природы, которое еще в каком-то смысле ему предстоит этому свету стать самим собой, а природе предстоит стать продолжением своего собственного света. Вот это очень тонкий, тонкий момент. Вот инстанция илиастра имеет прямое отношение к имаго, о котором мы говорили, Литриха фон Фрайберга. Это вечность внутри времени, это божественность внутри небожественного. Или астер – это точка, которая соединяет рай природы с раем предоприроды. И вот рай природы, рай небесный или рай трансцендентный и рай сотворенный, они пересекаются, они между ними некоторая очень тонкая грань, некий тонкий мост, некая тонкая преграда. Мы говорили о мембране, которая отделяет Творца от творения. Вот эта мембрана движется, она вибрирует, она играет. Это музыкальная игра, игра на мембране. Она отзывается на гром божественных глаголов и придает им уже макрокосмический такой общеприродный звучание. Неслышимый глаз Бога раздается раскатами через эту мембрану илиастра. Вот это илиастр, это исток, исток всего. Это прима материя, но прима материя в парацельсианском смысле. Это семя всех веществ, и это матрица макрокосма. То есть макрокосм, он происходит из илиастра, но он не илиастр. То есть вот здесь очень, очень важно, что илиастр – это не макрокосм, но еще не макрокосм, но уже и не Бог. Это в каком-то смысле креатум креанс Иоанна Скотта Риогена, или, точнее всего, София, ее инстанция. Вот это илиастр. Соответственно, не знаю, понятно ли мы, во-первых, понятно ли я объяснил, во-вторых, правильно ли я понял, то ли я говорю, это тоже вопрос. достаточно тонкий. Давайте читать Парацельса, давайте читать комментарии. Юнг приблизительно так считает и другие авторы. И исследование Парацельса, тут прочтение и перечитывание неоднократное, оно привело меня к мысли, что это похоже, что это так. Хотя, если мы внимательно отвлечемся от такой ясности, то снова так и не так будет играть. Ну, Илиастр — это некая играющая инстанция между макрокосмом и Богом. Вот. Именно, и поэтому это исток языка, исток риторики. Но это, в этом есть что-то логическое в Илиастре, о чем, конечно, сложно заподозрить, думая об этом странном имени Илиастр или Илиаструм. Хорошо, Илиаструм более-менее понятен. Что дальше? Следующий уровень. А вот следующий уровень у Парацельса – это Кагаструм. То есть от Илиаструма следующий этап вниз, вовне, от Бога, сверху вниз, вот от истока к последствиям, от идеи к воплощению, к феномену. Вот это движение в сторону феноменального и переходит от Илиастра к Кагастру. Кагаструм, еще одно непонятное слово, его кто-то пытается расшифровывать как Какаструм. Какос – это по-гречески злой, как злые звезды. То есть Илиастр в таком случае будет хорошими звездами, хотя это не звезды, а то, что им предшествует, это предшествует всему макрокосму. А Кагаструм – это плохие звезды. Иногда Парацельс так и интерпретирует Кагаструм как нечто вторичное. Но и вторичное, и тогда вот все вторичное по структуре риторики, все вторичное, все худшее, более худшее, чем лучшее, все это и называется кагаструм. Но одновременно нельзя рассматривать кагаструм как какое-то, во-первых, зло или как некоторую негативную вещь. Потому что в других случаях Парацельс с радостью говорит о душе кагастра, о духе кагастра, об элементах кагастра. И только мы приладимся понимать кагаструм как все так материальное, телесное, вдруг оказывается, что это вообще совсем не так, и что вот этот какос, если там какос, а не какое-то другое слово, кагаструм, может быть, слово кагаструм на природном языке, как говорит Бёме, который сам интерпретировал очень творческие слова, философскую этимологию, может быть, на языке Парацельса в мире эбриакум слово кагаструм означает что-то другое, и аструм совсем там не звезды, и какос там, или кагос, тем более, там не совсем неплохое. Вот это очень важно. Давайте оставим этот кагаструм, как он есть. И обратим внимание на то, что кагаструм всплывает там, где есть Илиаструм. Есть Илиаструм, есть и кагаструм. Есть лучшее, есть худшее. Есть более высокое, есть менее высокое. А к чему мы на разных уровнях космоса применяем более высокое и менее высокое? Вот это уже составляет определенную проблему. Вот здесь начинается метафорика. Потому что с большей степенью строгости, когда мы переходим, скажем, от астрономии к теологии, тогда нам, конечно, в структуре Парацельса правильно было бы сказать, что Илиаструм – это предмакрокосм, а Кагаструм – это уже сам макрокосм. То есть Илиаструм предшествует, а Кагаструм следует. Но тогда Кагаструм и является весь мир, вся природа, в том числе небо, и звезды. Может быть, это хочет сказать, если там он имел в виду астры в кагаструме, что это плохое, но очень большое, очень значимое. Но не такое уж плохое, потому что это плохое по отношению к хорошему, а по отношению, может быть, к самому себе, оно в принципе и ничего. Это как раз основа доксы. Потому что если мы будем считать доксу как чистую ложь, мы не поймем ее природы, природы мнения. Природа мнения совсем неплохое, оно просто не истинное. Это не ложь, но и не истина, докса. Это такое состояние, в котором истина и ложь переплетены. Вот кагаструм – это такое состояние, где мы, там есть и Илиаструм, но уже и не совсем, есть еще что-то другое. И вот, собственно, то, что другое, а не Илиаструм, называется кагаструм. Если мы сдвинем эту планку и перейдем уже на мир макрокосмический и микрокосмический, под микрокосмическим миром, Парацельс понимает не только людей, но и всю подлунную сферу, потому что человек – это центр подлунного мира. Человек – это и есть подлунный мир, это он находится под Луной, а все остальное, что находится под Луной – это разные лучи, которые пересекаются в сердце человека. Поэтому микрокосмом является подлунный мир. Мы бы сказали в таком случае, что микрокосмом является вся планета, вся атмосфера с нашими представлениями. Но вот так, да, вот по Парацельсу снова так, что все под Луной – это микрокосм, а макрокосм – это все, что над Луной. Так вот, над Луной находится как таковой макрокосм, но он находится таким образом, что то, что находится под Луной, не исключается из него, то есть микрокосм, а включается. Снова риторическая фигура. И поэтому к агастру мы можем и илиастром употреблять строго, отделяя теологический уровень илиаструма и макрокосмический уровень кагаструма, а можем и не строго, например, применяя илиаструм к сфере более возвышенной, то к сфере макрокосма, к сфере того, что находится за пределом сферы Луны, а кагаструм к тому, что находится под сферой Луны, то есть уже к микрокосму. И это возможно, и это возможно. И вот теперь уже с таким допущением мы получаем некие правила, более тонкие, более научные правила использования терминологии Парацельса. Мы уже не будем настаивать и с пеной у рта говорить, вы неправильно его используете. Мы понимаем, что правильно использовать его очень трудно, потому что можешь не попасть, что игра тонка, в которую нас приглашают играть. И правила могут измениться прямо в ходе ее развертывания. Отсюда надо быть очень бдительным, когда мы читаем алхимические, герметические тексты и правильную философию поэзии. Если нам кажется, что мы что-то понимаем, явно мы смотрим и ищем не там. И да, дальше возникает еще один термин – акваструм. Акваструм, которая представляет собой, с одной стороны, тоже нечто вторичное по отношению к илиаструму, и поэтому можно поместить акваструм. Акваструм – это аква-вода, но здесь уже аква явно вода. Если илиаструм не обязательно материя, либо материя как прима-материя, то акваструм – это все-таки вода и звезды. Ну, больше похоже, здесь латинские корни, как бы все здесь более-менее понятно. Так вот, акваструм – это нечто, это некое водное измерение кагаструма. Что значит водное? Значит, ну, более, что ли, плотное, чем воздушное. Хотя, в каком-то смысле, перевернув этот момент, можно сказать, что акваструм – это душа, как говорит в другом месте, душа Майорис Мунди, макрокосма. Вот в одном месте Парацельс определяет аквастром как анима матрица с Майорис Мунди, то есть как душа матки большого мира. Соответственно, большой мир – это кагаструм, если брать илиаструм, который предшествует большому миру, потому что мы говорили, что это инстанция мистериум магнум, предшествует макрокосму. А вот дальше, когда мы переходим к макрокосму, здесь вот есть эта сфера кагаструма. И в этой сфере кагаструма есть акваструм, то есть душа макрокосма. Соответственно, свойство акваструма очень интересно. Это свойство видеть все. И снова мы подходим к Зайджам, снова мы подходим к Арс Магна Лули, снова мы подходим к активному интеллекту, который никогда не спит, который никогда не пассивен по Аристотелю, и который находится всегда в активном состоянии. Вот акваструм – это душа мира, которая видит весь мир всегда. Это душа, которая не закрывает глаз и означает «анима мунди» по аквастром по Парацельсу. То есть в каком-то смысле это и кагаструм, поскольку это не илиаструм, но это и не весь кагаструм, а его душа. Место, где находится аквастром в антологии кагаструма, вот, оно центральное. Вот это на этом Парацельс настаивает, что аквастром находится в центре. Но в центре уже макрокосма, а не в центре той инстанции, которая предшествовала макрокосму. И, соответственно, Это душа стихии, это как раз акваструм, это свет природы, и в этом отношении он не акваструм не предшествует, как илиаструм, как гаструму, но является с ним единым, только представляя его центр. В каком-то смысле можно сказать, что акваструм замещает собой в кагаструме или аструм. Вот так получилось, извините, если что не так. В каком-то, в другом месте Парацельс говорит, акваструм – это луна, в которой фиат, спрятан фиат анима мунди. То есть это луна акваструм. Но Луна тоже не то, что отделяет микрокосм от макрокосма, а то, что представляет собой некоторые внешний предел по отношению к сверхмакрокосмическому илиаструму. Вот в этом смысле это фиат анима мунди и дух Луны. Это некоторая роль. В каком-то смысле Луна играет роль акваструм, или акваструм играет роль Луны в этой риторической игровой антологии. Но вот что интересно, что Парацельс говорит, акваструм видит все. И поэтому душа, в которой пробужден акваструм, душа человека в микрокосме, пробудившая в себе измерение акваструма, способен увидеть весь мир целиком. Увидит во сне, увидит в некотором отдалении. Не так ясно, как в луче увидел святой Бенедикт, но может увидеть, потому что акваструм находится в центре вещей, центре макрокосмических вещей. И если человек – это средостение, пересечение всех линий подлунного мира, микрокосмического мира, то акваструм – это пересечение всех линий макрокосмического мира. То есть в акваструме содержится вся сущность всего кагаструма, включая микрокосм. Соответственно, и казалось бы, тут мы… Да, и следующий, третий уровень – это подлунный мир, который называется микрокосмом. Обратите внимание, вопреки обычному пониманию человека как микрокосма, а материальной вселенной или вселенной феноменальной как макрокосма, у Парацельса это совершенно по-другому. И в герметической традиции это совершенно по-другому, потому что макрокосм – это некоторое все то, что следует за замыслом Бога о творении, но за ним следует все вообще. И все вместе, и все сразу. И все духовное, и все сотворенное, и все материальное. И все оно вместе, и духовное, и материальное сотворено. И, соответственно, и даже план, определенный план этого творения, некоторая формула этого творения тоже вложена в это творение. Вот это макрокосм. Это вот все вместе. А микрокосм – это некоторая конкретизация макрокосма в сфере подлунных элементов, где элементы или стихии как бы акцентируют свою максимальную плотность. В каком-то смысле можно сказать так, что то, что находится на небе, более макрокосмично, чем то, что находится вдалеке от неба, то есть на дне, то есть под Луной. Вот это менее макроскопично, и поэтому это микроскопично. А одновременно микроскопический элемент подлунного мира не является противоположностью большого мира, макрокосма. Это тоже часть этого макрокосма, но в каком-то смысле не лучшая, не самая прозрачная, не самая субтильная, наиболее материальная. Но, однако, это тоже, вот, скажем, не лучшесть этой части и ее некоторая периферийность, она тоже имеет смысл, потому что с этой периферии или с этого дна макрокосма, который представляет собой микрокосм, подлунный мир, и начинается великое возвращение. Великое возвращение стихии, великое возвращение смыслов, великое возвращение света или бальзама, как говорят, или лампадного масла бытия, возврат его через горение к своему истоку, которым является илиастр. Поэтому тоже нельзя сказать, что микрокосм – это просто как какие-то отбросы. Подлунный мир, при том, что он хуже, и представляет собой некую темницу из стихии, из материальных элементов по отношению к душе, Эта темница имеет определенную сверхценную задачу – стать началом или трамплином к возврату. От этого, оттолкнувшись от дна макрокосма, то есть оттолкнувшись от микрокосма, дух начинает обратное движение. И все вещи, и все духи всех существ тоже вместе с ним. Поэтому микрокосм очень важен. Не будь у Вселенной дна, возврат был бы невозможным. То есть тогда процесс энтропии был бы... распада, расточения, удаления, проодоса, вот экзотоса был бы вечен просто и не имеющим никакой точки. Поэтому микрокосм говорит: стоп, мы дошли до сюда, давайте двигаться назад. Вот это перемена ориентации в процессе космогонии, переход от космогонии к эсхатологии, это микрокосм, то есть подлунный мир. И для того, чтобы он конституировался, необходимо... чтобы он был хуже, чем предшествующий, потому что в предшествующих мирах никто и возвращаться не захочет, и так хорошо. А вот когда уже ситуация становится не очень, тогда именно начало Илиастра, прошедший, несущий с собой акваастр и как суть кагастра, проникает в этот нижний подлунный микрокосмический мир, который представляет собой еще одно измерение, но более-менее стройное. Картина. Тут Парацельс добавляет, что есть еще один мир. То есть мы только подумали, наконец-то все нам стало понятно. Нет, оказывается, есть еще один мир. Этот мир уже связан только с микрокосмом. С микрокосмом, но запомним это очень важно для понимания алхимической традиции, для понимания Парацельса и в значительной степени для понимания Бёме, что человек – это не микрокосм. Что микрокосм – это подлунный мир, причем своей духовной матрицы. Это можно назвать антропосом, это можно назвать первым Адамом, но едва ли можно назвать это вот Ваней, Петей, Машей, Дуней, с которыми мы имеем дело. Вот они не микрокосмы вообще. То есть мы, как индивидуумы, совсем не микрокосмы. И просто это бездна отделяет нас от того, что Парацельс понимает под микрокосмом. Ну, согласитесь, что... Даже если собрать всех Мань и Дуси, и Вани, и Петь, мы Джонов и Мехметов, мы все равно не получим всего подлунного мира. Получим какой-то коллектив, скорее всего, такой сомнительный и плохо организованный. То, что, кстати, у Парацельса есть такое понятие турбомагна, такой очень загадочный термин, большая толпа, космическая невидимая большая толпа, то ли это РФ РАФ, каббалистический, как-то дошедший до Парацельса, то ли это представление у халдейских оракулов, очень важным текстом для неоплатоников, о том, как происходит процесс манифестации из единого во многое, он происходит со свистом и появлением множества разных теней, существ, звуков, которые со свистом выливаются. Это называется из единого. Это называется миром Июнг у Проклая в халдейских оракулах. Вот это турбомагна, большая толпа невидимых существ. Возможно, вот если собрать все человечество, мы получим турбомагну, большую толпу, но едва ли мы получим микрокосм. Микрокосм, доступ к микрокосму – это доступ к тайне подлунного мира. Да, эта тайна сопряжена с человеком, но с каким человеком? Об этом, конечно, мы поговорим в отдельной лекции, я думаю, завершающей лекции по Парацельсу. Но, с другой стороны, уже сейчас надо понимать, что микрокосм – это нечто очень проблематичное. Это точка, где пересекаются все смысловые и жизненные линии подлунного мира. Вот что такое микрокосм. Если там в вас... Лично они пересекаются, значит, поздравляю, вы микрокосм. Но на самом деле тут надо и честь знать, понимать, что тут дела, речь идет о чем-то совершенно другом. Так вот, этот микрокосм, как подлунный мир, то есть он представляет собой для Парацельса некоторую предельное сгущение. То есть самым несгущенным является Илиастр. Кагастр является уже больше сгущенным, чем Илиастр принципиально. Это переход от первой материи к материи специалии, то есть к специализированной материи. Это следующий уровень деления, о чем мы говорили. Внутри этого макрокосма тоже происходит конституирования первичного и вторичного, корней, духовных корней, духов макрокосма или света природы и самой природы. То есть идет некоторое уплотнение, уплотнение, уплотнение, и это уплотнение становится особенно внятным, когда мы говорим об аквастре, акваструме, аквастре, который находится в центре кагастра, и тот, что он находится в центре кагастра, а не периферии, делают периферию периферией, потому что в противном случае весь кагаструм был бы сам по себе периферией или аструма, а тут, благодаря акваструму в кагаструме, есть центр периферии в свою очередь, ну и, соответственно, акваструм замещает или аструму, но в стихии кагаструма. И вот там, где уже мы дошли до периферии кагаструма, тут Парацельс вводит новое определение. Он говорит о сальнитрическом или нитратном космосе. То есть есть еще такой нитратный космос, или космос азотной кислоты, содовый сальпетрический космос. Он называет его зальнитриш, тогда еще, строго говоря, азота препарат, как то, что сегодня называют, не открыли, а книга «Азот» Парацельса, она посвящена совершенно другому. Она посвящена, во-первых, как мужчине вырастить, как мужчине превратиться в единорога, поскольку изначально человек был микрокосмом, единорогом, используя свою тау, который разделяет мозг, человеческий мозг, кору человеческого мозга, такой буквой тау. И вот через эту трещину, через это открытие необходимо выстроить особый дополнительный орган. Вот эта книга «Азот», которая была написана до того, как появился химический элемент азот, она представляет собой совершенно уникальное произведение. А вот само слово «азот», оно состоит из... это такой тоже риторический конструкт, который состоит из первой буквы сакральных алфавитов, еврейского алиф, греческого и латинского альфа и латинского а, и трех последних букв соответствующих алфавитов, поскольку это а, оно во всех алфавитах одно и то же, алиф, альфа, а последняя буква алфавита разная, в латинском это z, в греческом это омега, а в иврите это тау. Поэтому если сложить первую букву трех священных алфавитов и последнюю букву трех священных алфавитов, мы получаем альфу и омегу в каком-то смысле. Это начало и конец, что соответствует тайне мира, азот. Поэтому книга «Азот» — это тайна мира или способ превратиться из двурогого животного в единорога духовного. Очень сложная операция, едва ли кому-то по силам, но вот книга «Азот» об этом. Так вот, сальнитриш по Парацельсу, сальнитрическое, можно сказать, содовое, если угодно, или сальпетрическое одновременно, или азотное, азотно-кислотное. Это здесь, конечно, основная идея соль, заль, и нитрат соли, или солевой нитрат. У Парацельса сложно определить, что он имеется в виду. Так вот, это некий мир, который представляет собой наиболее внешний мир. Мир скорлуп, мир наиболее внешних оболочек, мир оград. Вот все, что является оградой, представляет собой сальнитрическое измерение. Вернее, скорее так, ограда, сущность ограды, преграды и непропускание ничего, то есть никакой такие, нон-осматическая мембрана. То есть осматическая мембрана что-то пропускает, что-то нет. И поэтому все высшие слои творения, они разделяются между собой именно такими осматическими, осмосис, мембранами, пропускающими что-то и не пропускающими что-то, в свою очередь, что-то пропускающими, что-то не пропускающими. Это мембраны перехода от логики к риторике, а потом уже некоторых внутренних зеркал или увеличительных или уменьшительных стекол, которые действуют внутри творения, трансформируя риторические посылы, то есть преображая эти логические постулаты в энтимемы, или как я в курсе по психологии, фундаментальной психологии, предложил термин энэпитемена относительно погружения риторики в темные сновиденческие, такие наиболее грубые и глубокие пласты бессознательного. И, соответственно, так что же такое саннетрическое опять? Это космос чистой периферии, где преграда, осмотическая мембрана перестает быть осмотической, где есть только мембрана. Мембрана, которая ничего уже не проводит, потому что за ее пределом уже практически почти, сейчас мы узнаем, что почти ничего нет. Это граница ночи, это ночь определенная, которая ночь веществ, которая превращает вещества или сам макрокосм превращает в свой солевой остаток, в свой, это пепел мира, вот что такое сальметрический. И в нем уже есть, конечно, элемент такого предела, потому что, ну, когда мы видим пепелище, когда мы видим пепел, как говорят, посыпать голову пеплом, как жест полной трагедии, значит, уже ничего не осталось. Вот Вселенная живет горя. Это очень важно. Вселенная живет горя, и ее жизнь – это огонь. И в этом ее смысл, в том, что здесь нет ничего не живого, и наука поэтому должна быть живая, и веселая, и одновременно трагичная глубоко. Так вот, жизнь природы, жизнь сотворенного мира – это горение. Все творение горит. И в чем-то оно не сгорает, или астр, не сгорающий, центр, сердце мира, сердце творения не сгорает, а что-то сгорает, периферия сгорает. И вот продукт горения периферийных аспектов космоса и создает такую вот солевой пепел. Можно сказать, что сальметрический мир – это мир пепла, это мир праха, мир того, что уже, где уже нечему гореть, что все, что могло сгореть, сгорело, а то, что осталось, это пепелище, это некоторый мир развалин, мир остатков, мир резидуальный мир, он представляет собой сольнетрический мир. И вот тут важно, что вот эта сальнетрическая структура кагаструма, она представляет собой еще один уровень. То есть, в принципе, макрокосм внутри микрокосма делает шаг навстречу сальнетрическому вот этому пепелищу, которое находится на самом нижнем уровне. Но этот подлунный мир и микрокосм далеко не исчерпываются пеплом, он живой. В нем кроме пепла есть и горение, есть дрова, есть душа, есть даже сам Илиастром. Поэтому структура мира, доходя до сальметрических, таких уже сожженных, испепеленных остатков, все равно никогда не рассеивается до конца. А соответственно, поскольку все это Божие творение, включая сальметрический уровень, включая самый последний уровень пепла, не представляет собой чистое ничто. Наоборот, там, где достигается предел пепла, там достигается дно подлунного, то есть микрокосмического мира. Вот это дно необходимо, потому что с этой точки и начинается Великое Воскресение. Отсюда представление о том, что одна косточка в человеческом теле, одна маленькая часть человеческого тела, косточка Луц у каббалистов, или некоторые фрагмент нашего сердца или вещество, которое находится в клапане сердца, в капсуле сердца, как говорит Парацельс, она не подвержена гниению. И когда душа отходит, телесный дух рассасывается кагастрически по космическим реальностям, когда гниет тело, съедаемое червями и разбиваясь на элементах, что-то в этом сальнетрическом остатке, в этой развалине, в трупной развалине человека, что-то и даже животных, особенно в человеке, особенно, поскольку он является растением, точкой, где пересекаются все пути подлунного мира, соответственно, что-то в этом в человеке, что-то не исчезает. Не исчезает не только с точки зрения его духа и души, но не исчезает и с точки зрения его телесности, потому что и оно было не случайным. Оно было наиболее случайным из всего остального, но оно тоже было не случайным. И не случайность случайного, а это типичная риторическая фигура, не случайно случайного, и выражается в этой санметрическом исключении, которое, попадая в общую стихию гниения, растворения и исчезновения, диссипации, не исчезает. Это и есть зародыш тела воскресения или тела славы. И, а поэтому алхимики говорят: не пренебрегайте пеплом, это диадема короля. То есть из этой диадемы, из пепла, из соли и делается духовное тело воскресения. Таким образом, и санметрический уровень кагаструма, как мы описали, тоже не есть в полной мере какой-то провал или выпадение за пределы этой чудесной и переливающей всеми цветами, онтологическими цветами картины. И вот мы достигли такого внешнего предела Парацельсовской вселенной, прошли от Илиаструма через Кагаструм, обнаружив Акваструм, к сальнитрическому уровню пепла. То есть прошли все уровни, увидели исток микрокосма, сам микрокосм, большой мир, спустились в микрокосм, подлунный мир, где элементы становятся все более и более материальными, потому что подлунный огонь и лунный огонь – это два разных огня, это как свет и огонь. Это один огонь эфирный, другой огонь материальный. Подлунный огонь, огонь микрокосма жжется. Но тоже жжется, если неправильно с ним обращаться, потому что если правильно обращаться с этим плотным огнем, можно увидеть в нем и неплотный огонь. Можно увидеть в нем, можно войти в мир саламандры и остаться иммунным по отношению к костру. Многие культуры знают, что есть ситуации, в которых помещенный в огонь человек или какой-то предмет не остается невредимым по отношению к этому испытанию. Собственно, многие ордалии в традиции именно были связаны. Если человека заподозрили в чем-то, доказательств нет, ему, например, бросали его в костер, если сгорит, то он виноват, если не сгорит, то молодец. Точно так же, или, например, вешали камень и бросали в реку. Если утонет, значит, вор там, или лжец, или убийца, или прелюбодей. Не утонет, значит, напрасленно возвели. И тогда утопят того, кто подал иск или такое исковое заявление. И вот в этом представлении о том, что даже такие вот плотные материальные стихии подлунного мира, они никогда не могут, они не только такие, вот важно опять. Огонь, который жжет руки, то есть подлунный огонь, огонь микрокосма, огонь материальный, если угодно. Этот сальнитрический огонь все равно не до конца не таков. Потому что он и таков, и не таков, и вода поэтому и такая, и не такая, и вода вроде материальная, а так загляни, там скрыта русалка где-то, или просто она может быть целебной, она может быть самой разнообразной, поэтому Парацельс считал, что приписывать лечение водой абсурдно, потому что вода в воде рознь, из Рейна одна вода, из других рек, из Дуная другая вода, из каждой реки, из каждого источника и каждого колодца своя вода, потому что там совсем разные общества, разные социумы связаны с этой водой. В этом отношении все материальное снова не является до конца только материальным. Да, в микрокосмическом мире, в подлунном мире материальное более материальное, чем нематериальное, но не до конца. И вообще никогда не до конца, до конца ничего не бывает, пока мир не кончится. Только все вместе это конечно, а так по отдельности все это очень тонко, все созданное, все сотворенное перетекает одно в другое, поскольку оно все живет. Все созданное живет. Бог не создавал мертвого, Бог создал живое. И это живое, оно дойдет до конца своей жизни и тогда воскреснет. То есть концом жизни является на самом деле только воскресение, а не смерть. Смерть в данном случае не предполагается, не запланирована. А все, что мы понимаем под смертью, это просто поворот, той или иной поворот вот этих стихийных макрокосмических, микрокосмических или духовных таких парадигмальных комбинаций, которые конституируют присутствие чего-то, потом раз рекомбинируют. Но как таковое смерть... Такая необратимая, одноразовая, тяжелая, камнем по голове смерть, она не предполагается. То есть смерть скорее приключения, полет, изменения, посещение гостей какого-то смежного измерения. Да это гости бывает страшно, если не туда попал. Там. Но и в жизни тоже бывает. Тоже ведь на самом деле... И, в общем, то, что в жизни, это бледное отражение того, что за ее пределами. Просто скудное, бледное, такое примитивное для муравьев, для таких, для инсектов. А там, чем повыше духовный уровень, тем более многообразно становятся ситуации, отношения и балансы, и знакомства. Потому что мы знаем только таких же, как мы, но это фактически мы не знаем ничего. Вот если познакомиться с другими... Вот это вот уже расширит наше представление. Итак, казалось бы, да, вот мы дошли до, прошли этот мир, до микрокосма. В микрокосме плотный огонь, дальше плотный воздух, которым мы дышим, но тоже мы как дышим. Ну, дальше уже можете сами продолжить, что можем дышать. Во-первых, воздух в каждой стране разный, в каждой территории разный. Потом дышим мы по-разному. Одни дышат просто как болваны полные, просто пускают воздух и выдыхают, думают, что это называется дышать. А на самом деле дышать – это огромное искусство. Во-первых, это зависит и от воздуха, и от того, как мы вдыхаем, и как мы выдыхаем, что мы при этом делаем. Потому что то, как мы относимся к дыханию, это самое, пожалуй, тупая форма эксплуатации такого великого и прекрасного открытого для нас мира, воздушного мира. Соответственно, с водой, о воде мы говорили, точно так же Земля бывает совершенно разной. Я говорил на прошлой лекции, что Парацельс утверждает, что Землей можно питаться всю жизнь и быть полностью, все элементы в ней есть, вот в этом куске Земли, если правильно его понимать, не есть его, а прикладывать к животу, привязывать и ходить с ним так. Соответственно, будет полное удовольствие. Можно получить, и сколько всего узнаешь. Мало того, что продуктов не надо тратить, во-вторых, и вообще очень такое стерильное, с санитарной точки зрения, окружающую среду не загрязняешь. И ходишь с этим куском земли, заодно высох, выпотрошил новый. Великолепное с точки зрения гигиены поведение. И, естественно, жизнь человека преображается. Иными словами, даже с этими подлунными микрокосмическими стихиями, материальными стихиями, санитрическими стихиями можно правильно обращаться, если заглянуть за их внешнюю сторону, то есть если понять их поэтическую, риторическую, можно сказать, метонимическую, ироническую природу, потому что в мире ирония – это одна из фигур, которая утверждает, говоришь одно, подразумеваешь другое. Так вот, имея дело с огнем, мы имеем дело с одним, но на самом деле с другим. Если понимать ироническую природу воды, огня, воздуха, земли, вот тогда можно открыть сущность и замысел, который заложен в природу. И вот мы дошли до вот санметрического уровня микрокосма. Казалось бы, да, это ночь, описывает Парацельс, это ночь, санметрическая ночь. Здесь рождаются такие существа. Когда он перечисляет Парацельс гномов, цвергов, людей, которые живут под землей, еще разных существ, вдруг он говорит, что есть такие Nachtfrau, то есть женщины ночи, тоже они живут в земле. Кто такие женщины ночи, он не поясняет, но меня очень как-то вдохновила эта идея о женщинах ночи, Nachtfrau. То есть это женщины, женские духи, видимо, или какие-то куски земли, слепленные особым образом, которые представляют собой некоторое ожившее и получившее определенную самостоятельность, чудесно оживленные куски ночи, сгустки ночи, превращенные в женщин. Очень выразительный образ. Такое ощущение, что мы каким-то образом уже где-то об этом слышали, что-то знаем, или где-то читали, или, может быть, это нам снилось, что такое Nachtfrau, но, тем не менее, оставим это и завершим вот это представление путешествия от Улиаструма через Акваструм к сальнитрическому дну, где находится ночной пепел мира. И вот, кто там, есть ли кто-нибудь там еще за ним? И вот дальше мы подходим в такой теме, как метафизика зла у Парацельса. В отличие от Бема, сразу могу сказать, здесь нет того дуализма, того равенства, как онтологического равенства между Люцифером и даже Богом в каком-то смысле, как у Бема. То есть Парацельс гораздо более традиционен в своем определении дьявола, но и в этом отношении нельзя вывести никак из его трактовки фигуры сатаны, дьявола, бесов и подземного мира, ада, никак нельзя вывести вот этот фундаментальный, метафизический, напряженный дуализм Якова Бема, но тем не менее его представление о дьяволе стоит рассмотреть, потому что он является еще одним уровнем. Вот в астрономии Магна в своем труде об астрономических уровнях Парацельс описывает разные миры: мир макрокосмический, мир микрокосмический, он тоже имеет в себе астрономическое измерение, что касается воздуха и огня. И дальше он доходит до астрономии ада или инфернальной астрономии. Вот эта инфернальная астрономия, она целиком посвящена падению ангелов, которые Парацельс рассматривает в традиционной перспективе. То есть, но что интересно, если мы просто вот подумаем о самом этом явлении, как высший из ангелов, как тот, кто был создан на вершине мира, как тот, кто был, имел отношение к мистериум магнум, как тот, кто был в каком-то смысле стоял в позиции Ириаструма, между Богом и творением, был первым из сотворенных ангелов, не спящим, как и все ангелы. Ангелы не спят, и они находятся в центре вот этой заджи, в центре риторического мира. И кстати, Парацельс подчеркивает, что язык, на котором говорит дьявол, это гром. То есть язык, на котором говорит Бог, это гром, и язык, на котором говорит дьявол, это гром. Соответственно, вот будучи облачен таким величием, такими возможностями, как могло произойти падение? И тут вот интересно, что дальше возникает очень тонкий вопрос, вопрос воли. Вопрос воли – это главный вопрос современной философии. У Шеллинга он главный, у Ницше возвел волю к власти как основную философскую категорию. Хайдеггер внимательнейшим образом его разбирает. Понятие воли. И понятие воли, кстати, это ключ и к Беме, потому что воля предшествует появлению божественного ума у Беме. И поэтому вот эта темная, еще не неразумная воля, которая порождает огонь, из которого лишь является свет у Беме, эта воля лежит в центре его онтологии. И вот эта воля, на самом деле, вот, она стоит в центре внимания Парацельса. Воля, но у Парацельса классическая неоплатоническая модель, воля – это хэн, это апофатическое единое, предшествующее бытию. И он рассматривает в классической логике неоплатонизма Парацельс эту волю как благую, как нежадную. Точно так же, как Плотин и все неоплатоники, в отличие от Бёна. И у Парацельса эта воля, она как раз воля, которая дает и ничего не берет, она валит разум, и разум уже становится продуктом этой воли, причем изобилие этой воли. То есть воля хочет всего хорошего, это благая воля, хотя она еще сама по себе пустая, она еще не сама в самой себе, воля не хочет ничего, она пустая, но она выливается за свою пустоту в полноту возможного мышления. Так воля порождает ум, первоум, великий ум, который уже дальше творит вот через акт креациума, первую материю, или астра, и всю природу. И здесь весь этот процесс изобильной, но пустой воли, которая конституирует полноту ума, а ум, в свою очередь, распространяет, вот уже слившись с этой волей вовне, в творении, поэтому Парацельс говорит, мы говорим, да будет воля твоя, все существа мира все говорят, да будет воля твоя, будет воля того, кто учредил великий ум и того, и сквозь этот ум проник в мир, поэтому отсутствие воли, почему мы говорим, да будет воля твоя, говорит Парацельс, потому что воля пуста, и мы ничего не хотим. Воля сама по себе не имеет в себе содержания, содержание в себе имеет ум. Поэтому, если мы солидарны с божественной волей, то мы причащаемся к божественному уму, и нам есть что хотеть. Если мы говорим, да будет воля Твоя, а если мы останемся одни сами по себе, если мы будем говорить, да будет воля наша, пожалуйста, мы отстранимся от Бога, мы выпадем из порядка вот того макрокосма и микрокосма или аструма, о котором мы говорили, но мы не обретем ничего, потому что воля ничего не хочет. Нам останется только одно – война с Богом. И эта война с Богом – это попытка захватить Его волю, подчинить. И это не то, что мы создадим свой мир. Мы ничего не создадим. Если эта воля не будет божественной, то наша воля будет пуста. Это воля, которая не способна ничем обладать, потому что все, чем обладает, всем, чем можно обладать, обладает божественный ум, который и является продуктом этой божественной воли. Вот такова структура, она доходит до дна, до пепла, до пепла микрокосма, до саниметрического уровня, и она везде одна. Вот эта воля, которая предшествует уму божественному, божественный ум вместе с волей конституирует природу через первую материю, и дальше уже вплоть до микрокосма, до всего, до людей и до смерти, до вещей, все эта линия проходит этой воли и возвращается, но возвращается не как своя воля, а как да будет воля твоя, как преемственность и включенность в процесс проудуса и пестрофе, выхода, экситус и редитус, выхода и возвращения этой единой воли. Потому что эта воля добрая, она из себя исторгает, и она в себя вбирает, потому что она блага. Но сам факт этой воли, сам факт возможной альтернативы, там, другого мнения, альтернативного мнения, возникает в самом начале творения. Это и есть Люцифер. Люцифер был наделен, как и все творение, абсолютной волей. И эта воля была такой же пустой, как воля изначального импульса божества. Вот здесь можно провести некоторую параллель с моделью Бёме, но совершенно лишенной того натуралистического в каком-то смысле содержания, как это у Бёме. У Люцифера Люцифер делит, как и Адам, как и другие ангелы, как и разумные существа, как активный, но созданный интеллект, как и София, делит с Богом свободу воли, которая передается творению самим Богом, как дар, но передается таким образом, чтобы в результате этой свободы воли совершить весь круг исхода и возвращения, чтобы познать эту волю в мире, и чтобы следовать за ней, и чтобы, следуя за ней, вернуться по той же самой траектории, волевой траектории, к фиат, да будет так, чтобы вернуться. Это фиат Марии, так называемый, когда Мария говорит архангелу Гавриилу, да будет воля, да будет мне по глаголу твоему, это тоже да будет. Да будет создание мира, которое привело в конечном итоге к падению, хотя не было задумано падение. И спасение мира Христом тоже основано на фиат, это фиат Марии, да будет. И вот фиат Бога отражается в фиат Марии, и воля замыкается в единый круг. И весь мир строится вокруг этой божественной воли, благой по определению. А вот Люцифер считает иначе. Получив дар, свободную волю, он говорит следующее, что если моя воля свободна, пуста, то я могу, а я имею, так же, как и Бог, создать все. Но у него ничего не получается. Вопрос почему? Почему Бог творит, а не Бог не творит? Почему Люцифер не творит? Потому что его воля окрашена индивидуальным притяжением всего к самому себе. То есть в нем недостаточно в этой воле огня. Если бы в нем было достаточно этой воли, то она бы слилась с божественной, и она бы стала по благодати божественной воле. К этому и призваны и ангелы, и люди, и все существа. Но воля Люцифера оказалась не слишком большой, а слишком маленькой. И ум оказался слишком маленьким, считать Парацельс. И вот эта воля, которая уже в сфере мнения, а во мнении, помните, мы говорили, всегда есть правильное и неправильное. Так вот Люцифер взял на себя, сатана взял на себя все неправильное, что предполагалось в творении. Оно было возможно в творении, но оно не было необходимым. Вот он выбрал то, что мог выбрать, но не должен был бы. Но он мог. Но не должен. И вот тот факт, что он сделал то, что он мог, но не должен был, вывело его в каком-то смысле выбросила сатану за пределы творения. Вот это тоже очень интересный момент, что с точки зрения Парацельса Люцифер живет за пределом ночи. Вот когда мы прошли все стадии смерти, разложения, диссипации, пепла, когда мы познакомились с цвергами и с Нахтфрау, с комками земли, когда полное разложение в телесности достигло своего предела, мы достигаем границы макрокосма и границы микрокосма. Они как раз совпадают, потому что микрокосм сам по себе есть нижняя граница макрокосма. Вот мы доходим до этой границы, и там уже, строго говоря, ничего нет. С точки зрения у платоников и нету ничего. Все, там чистое ничто. Но, говорят Парацельс в своей инфернальной астрономии, там, где ничего нет, там и живет дьявол. То есть падение Люцифера – это создание еще одной орбиты, еще одного круга, еще одного космоса, еще одного инфернального астрономического свода или круга за пределом макрокосма. То есть за пределом макрокосма, за пределом в полном смысле сотворенной, структурированной Вселенной, включая Илиастра, Кагастра, Квастра и нетрический уровень микрокосма и тела, и существ, и все, что там населяет это. Вот за этим внешним пределом, за внешним пределом и живет сатана. То есть на самом деле, как мы говорили, для Парацельса есть парадизиакальная антология и есть экстернус, есть то, что вне парадиза, вне рая. В каком-то смысле весь макрокосм, весь микрокосм и сам мистериум магнум, великая мистерия, они живут в парадизиакальной антологии. Вне находится экстернус, но тот мир, в котором живет сатана, это экстернус экстернуса. Это то, что находится за пределом даже внешнего мира. То есть не просто за пределом рая, а за пределом изгнания из рая. И именно оттуда, из этой внешней точки, где располагается момент дьявола, дьявол и осуществляет свои набеги на творение. Он не может создать, но он примешивает свою темную волю извращения к фиат, то есть да будет. И поэтому Парацельс говорит такую формулу, что есть фиат сатаны, то есть есть некоторое да будет, которое примешано падшим ангелом и его инфернальным космосом, примешано как-то творение. Инфернальный космос в данном случае это не просто низший космос, а это космос за пределом, он наиболее внешний, это тьма кромешная, тьма внешняя, он находится не под, а вне. То есть это экстернус по отношению к экстернусу. Вот это очень важно. Это, в принципе, сатана располагается за пределами космической антологии. И здесь можно вспомнить то, что мы говорили об Иоанне Скотте Эриогене, который указывает на недостаточность, семантическую недостаточность латинского понятия «inferno» – «ад», как низшее, и своеобразно толкует греческое «гадес» – «аидес». Но не как невидимое «аидес», а как «ахидюс», как «не сладкое». То есть сатана создает особое измерение горечи. Горечи, которая находится за пределом даже низа, даже сотворенного низа. Не внизу сотворенного мира. То есть ад не сотворен в каком-то смысле так, как сотворены все остальные вещи. Он в некотором смысле и не есть, потому что он примешан к этим вещам, которые сотворены, но придает этим вещам особое экстернальное, максимально экстернальное измерение. То есть в каком-то смысле ту материальность, не парацельсианскую материальность, не материальность Дитриха фон Фрайберга, не материальность теологии классической христианской, а ту материальность, с которой имеет дело наука нового времени. Иными словами, наука нового времени не в материи дело, а в материализме. И этот материализм – это некоторая горечь, примешанная к миру, которое не является самим миром. Когда мы начинаем искать эту материю материалистов, мы ничего не находим, она рассыпается. Но вкус ее, воля к ней, вот это страстное и темное желание к материи остается, и она в каком-то смысле действительно она в силу абсолютной свободной воли падшего архангела. Люцифер примешивает к творению горечь, потому что он живет в царстве горечи, которое находится за пределом сотворенного мира. И в этом его особое уникальное онтологическое положение. И вот здесь как раз можно вспомнить снова Бема, который противопоставлял терпкости, противопоставлял горечь. Соответственно, вот этот очень тонкий момент, поскольку биттеркайт, об этом мы говорили у Якова Бема, является как раз волей, которая вырывается из жадности, которая представляет собой терпкость. И так, в каком-то смысле, если мы видим в Садане горечь воли, одновременно неспособность к творению и несолидарность с превращением огня в свет делает сатану заложником своей внутренней терпкости. То есть его воля не слишком сильна, она слишком слаба. И эта слабость, эта неспособность, это стремление иметь себе, потому что истинная благая воля – это то, что, не будучи пустой, конституирует все, не берет себе ничего. А в сатане оказывается слишком сильно вот это матричное начало, женское начало, которое сдерживает его волю. То есть своей воле он хочет приобрести и ничего не может приобрести, потому что вот это приобретение ему недоступно в силу того, что для него недоступна благость и доброта. Он зол, потому что свою волю он слишком сильно пронизывает терпким началом. Вот здесь уже почти совсем Бема. Инфернальный мир или инфернальная астрономия Парацельса показывает, что дьявол не способен творить, он способен портить, вот очень важно, и не способен обладать. Это тоже очень такой интересный момент, что когда он портит, он не берет себе, он не присваивает, он обречен на стерильность, он ничего не может сделать, он ничем не может владеть, он может только извращать. И поэтому он присутствует в мире, влияние сатаны присутствует в мире, когда вещь портится, когда вещь гниет, когда происходит некоторый мизгебурт, некоторое неправильное рождение, когда рождаются монстры, когда рождаются какие-то неправильные общества или демократические режимы. Вот в этом уже надо искать сатану, когда священные иерархии опрокидываются, религии отметаются. Вот в этих обществах сатана в полной мере присутствует, но он присутствует извращая и, скажем, ничего не создает, он ничем не обладает. Обратите внимание, тех людей, которые он выбирает своими избранниками, он ничем не награждает. В конечном итоге они попадают в пытки, которые длятся вечно. То есть он не может никого любить, никого не взять к себе. Все, к чему он прикасается, все гниет, все превращается в свою собственную противоположность, все рассыпается. Поэтому он горек. И вот эта горечь сатаны, его как высшее свойство, это то, что примешано к доксе, к доксальной природе риторического мира. Это уже специфический аспект, связанный с падением риторики, в собственную противоположность. Это уже черная риторика, ее искажение, разложение. И вот очень интересно, как Парацельс говорит, что да, сатана может создать только одно – монстра. Творением сатаны является монстр. И всякий монстр так или иначе связан с сатаной, хотя возникает он по природным, а это не значит сатанинским, по природным законам, даже если это природным в широком смысле, но источником чаще всего такого монстрического, противоестественного, противоприродного рождения является дьявол. Так вот, интересно, что у Парацельса такое описание того, в какой же мире живет сатана. А он живет в нашем мире. говорит Парацельс, сатана не имеет своей собственной вселенной, своей собственной природы. Он живет в нашем макрокосме, в нашем микрокосме. Но он видит его обратным образом. Это Verkehrte Welt Гегеля. Verkehrte Welt Гегеля из феноменологии духа, когда Гегель описывает структуру формирования сознания, говорит, что на определенном уровне диалектики сознания, сознание имеет дело с опрокинутым, перевернутым миром. Это мир дьявола. Мир дьявол перевернут. Почему? Потому что он воспринимает ту же самую картину, вселенную, как и люди, как и другие существа, как и ангелы, но все, что вызывает у людей радость, наслаждение, духовный подъем, сатана ненавидит. Поэтому он, если угодно, привносит с собой в отношении всего горечь. Когда он видит солнце, это для него тьма. Когда он видит дух или подъем, когда он видит философа, он видит перед собой своего страшного врага. И он видит повсюду, когда он видит цветок, он видит перед собой уродство, которое доставляет ему физическую боль. И наоборот, когда он видит придурка, когда он видит там, демократический режим, либерализм, капитализм, он расцветает, он счастлив, когда он видит тьму, когда он видит помойку, когда он видит такую материальность. Когда он видит монстра, иными словами, когда он видит монстра, он видит во всем самого себя в своих зеркалах. И не то, что он радуется, но он успокаивается. А вот когда он видит не монстра, вот тогда не монстр доставляет ему резкую онтологическую боль, потому что в не монстре, в гармонии, в жизни, в уме, в чистоте, в благородстве, в доброте, в любви проявляется божественная воля, которая творит и обладает творением, потому что оно добро, потому что оно отдает себя творению. И это как раз режет и жалит сатану. То есть божественная любовь жалит сатану, жжет сатану. И в этом смысле он понимает, что его воля стерильна и бессильна. Его воля приобрести отнимает у него последнее. А его желание противопоставить бездну своей воли и свое всевластие портит и превращает в монстризм мир, осуществляя черные чудеса материализма, оно на самом деле, эта воля бессильна перед божественной любовью. Поэтому так небо сатаны или космос сатаны, проникая в мир людей, привносят повсюду горечь, пессимизм, скептицизм, некоторую такую ухмылку. Поэтому сатана хохочет, сатана ухмыляется, сатана не любит, сатана доволен, когда что-то рушится, когда происходит вражда, когда происходит война, когда близкие люди ссорятся, когда что-то разлагается. Сатана живет этим процессом не собственного творения, а разрушения, превращения в монстризм и искажением творения, которое ему не принадлежит. Он был поставлен для того, чтобы пропускать божественную волю, подчиняться ей, и это было бы высшей формой его служения. Но он был свободен, он мог сказать этому «да» и мог сказать этому «нет». И сказав «нет», он солидаризовался с этими темными возможностями, заложенными в самой природе. И интересно, что, да, и солидаризовавшись, он стал отравлять своим ядом мир. Стал отравлять своим ядом мир. И здесь тоже очень вопрос зрения. Почему очень важно, что мир сатаны – это не какой-то отдельный мир, не какие-то отдельные предметы, отдельные пейзажи, отдельные общества, отдельные стихии. Все стихии, все общества, все предметы – те же самые. Те же самые, которые создаются Богом в его фиат, в его да будет. Но они увидены с другим образом. То есть Парацельс говорит, что сатана разбил Адаму ангелические глаза. То есть он лишил Адама глаз духовных и наделил его глазами дьявола. То есть он опрокинул Адама в сальметрическую стихию, но не просто в гниение, а он подтолкнул его к темной антижизни. Он вовлек его в перевернутый мир, Verkehrte Welt. Сатана разбил ангелические глаза, и, как еще говорит Парацельс, наше животное или живое, душевное зрение было омрачено ночью. Но это не та ночь, не природная ночь, где живут даже такие там, зловещие Nachtfrau, женщины ночи. Это то, что находится за пределом ночи, не на краю ночи, не у Будельнии, а Оделядуля дю Будельнии, по ту сторону конца ночи. Вот там присутствует вовне, в этом экстернусе экстернуса, вовне внешнего присутствует сатана, и оттуда он осуществляет вылазки в центр, вплоть до центра творения, стараясь аффектировать своим ядом, своей горечью, своим скепсисом не мир, а глаза, смотрящие на мир, а это и есть мир. То есть он искажает язык, он искажает взгляд. Сатана искажает взгляд людей. Он разбивает ангельские глаза, он насыщает наше зрение стихиями темной внешней ночи, тьмы кромешной, которые потом не способны видеть ни чудеса, ни самих себя, не способны видеть мир. Потому что то, что мы видим под влиянием дьявола, это не мир, это не макрокосм, это не микрокосм, это не люди, это совсем, совсем другое, это verkehrte Welt, это организованная некоторая виртуальная вселенная дьявола, который пытается через свое воздействие, через свою инфернальную астрономию отравить структуры восприятия мира. Он не способен нанести миру настоящий вред, но он способен нанести настоящий вред восприятию мира. То есть он тоже риторическое существо, он тоже энонциативное своего рода, внешнее энонциативное ядро. Вот здесь это принципиально. Но и на этом давайте мы закончим сегодняшнюю беседу, а на следующей лекции поговорим о том, как Парацельс понимает человека как средостение тех путей, которые пересекаются в центре микрокосма. Всего доброго.